Глава 26. «Честно говоря, — процедила Мэй, не вынимая из уголка рта сигарету, — я могла бы сварить лучший кофе даже из черного перца». Она накрыла семеркой червей бубновую восьмерку, с которой зашел Дортмундер. «Что было, то я и взял», — ответил Марч. «Единственное открытое кафе, которое мне удалось отыскать». Он аккуратно вложил бубновую пятерку под семерку той же масти. «Я тебя не упрекаю», — сказала Мэй. «Это так, в порядке простого замечания». Миссис Марч поставила свой стаканчик с кофе, посмотрела на сдачу, нахмурилась и, наконец, произнесла с тяжким вздохом. «Ну, что ж...» Она вложила бубнового валета и забрала взятку. «Берегись», — предупредил Марч. «Мама пошла в разнос». Мать неприязненно взглянула на сына. «Мама пошла в разнос, мама пошла в разнос. Только это и знаешь. Я была вынуждена забрать взятку». «Ничего», — спокойно проговорил Марч. «У меня есть чем тебя остановить». Мэй сидела возле приоткрытой дверцы трейлера, где у нее была возможность выглядывать и видеть гудроновую дорожку до самого въезда в лагерь. Было 8:10 утра, и уже совсем рассвело. За последние полчаса отсюда уехали штук 5 потрепанных машин. Жильцы отправлялись на работу. Но до сих пор никто не пришел и не полюбопытствовал, откуда тут взялся новый прицеп. Не было ни владельца трейлерного парка, ни легавых. Скрашивая ожидания, мы и миссис Марч затеяли оживленную карточную партию в уголке для завтрака, который они устроили возле двери в передней части трейлера, подаль от сейфа. В заднем торце, за самодельной от пола до потолка перегородкой, сооруженной из разобранной конторки, кропотливо трудился над сейфом Герман, которому попеременно помогали то одна пара мужчин, то другая. Сейчас с ним были Келп и Виктор, а Дортмундер с Марчем участвовали в карточной игре. В 8:00 они заступят на смену. До сих пор из-за перегородки почти не доносилось звуков, за исключением 2 тихих хлопков, когда Герман попытался устроить маленькие взрывы, которые так ничего и не дали. Иногда слышались визг электродвели, скрежет пилы, да настырный зуд циркулярного резака. Но пока, похоже, почти ничего не происходило. 10 минут назад, когда Дортмундер и Марч отрубили свою часовую смену, Мэй спросила их, как идут дела. «Не могу сказать, что он не оставил ни единой царапины», — ответил ей Дортмундер. «Уж царапину-то он оставил». И почесал плечо, поскольку провел едва ли не весь предшествующий час, накручивая длинную рукоятку. Тем временем банку придали более домашний и жилой вид. Свет горел, туалет работал, пол был подметен, мебель переставлена, окна занавешены шторами. Жаль только, что на заводе банк не оснастили кухней. Гамбургеры и пончики, принесенные Марчем из ночной закусочной, были почти съедобны, но кофе, вероятно, варили в обход законов о загрязнении окружающей среды. «Видать что-нибудь?» – спросил Дортмундер. Мэй таращилась на улицу, думая о кухнях, снеди и кофе. Она снова взглянула на Дортмундера и сказала: «Нет, я просто задумалась». «Ты переутомилась», — заметила миссис Марч. «В этом все дело, как и остальные после бессонной ночи. Я уже не так молода». И она зашла с бубнового туза. «Хо-хо», — сказал ее сын, — «и это называется не в разнос, да?» «Я слишком умна для тебя», — заявила мать. «Пока ты болтаешь, я сбрасываю ненужную крупную карту». Она сняла свой шейный корсет, хотя сын и увещевал ее не делать этого, и теперь сидела над своими картами, сгорбившись, будто охваченная азартом белка. «Кто-то едет», — сообщила Мэй. «Легавые?» — насторожился Дортмундер. «Нет, думаю, управляющий». В ворота завернул бело-голубой фургон и остановился возле маленькой белой дощатой сторожки. Из него вылез маленький человечек в черном костюме. Увидев, что он отпирает дверь сторожки, Мэй положила карты и сказала. «Это он. Я сейчас вернусь». «Мам, надень корсет», – велел Марч. «Не буду». Прицеп все еще не был снабжен лесенкой. Мэй неуклюже слезла на землю, выплюнула сигаретный окурок и зашагала к сторожке вдоль ряда прицепов, закурив по пути новую сигарету. Человек, который сидел за колченогим столом в сторожке, выглядел тщедушным, нервным и иссохшим, как бросивший пить пьяница, готовый в любую минуту опять отправиться спать в подворотню с пинтой портвейна в скрюченных пальцах. Он устремил на Мэй полный ужаса взгляд и сказал: «Да, мисс? Да?» «Мы вселяемся сюда на неделю», — объявила Мэй. «Я хочу заплатить вам». «На неделю? С прицепом?» Похоже, его сбивало с толку все на свете. Возможно, было еще слишком рано, и он не успел толком проснуться. «Совершенно верно», — ответила Мэй. «Сколько стоит неделя парковки?» $27.50. А где... где вы поставили свой прицеп?» «В заднем правом ряду», — ответила Мэй, указывая пальцем сквозь стену. Управляющий растерянно нахмурился. «Я не слышал, как вы въехали. Мы прибыли вчера ночью». «Вчера ночью?» Управляющий вскочил, сбросив на пол стопку бланков. Сопровождаемый несколько удивленным взглядом Мэй, он выскочил за дверь. Мэй покачала головой, присела на корточки и принялась собирать бумаги. Минуту спустя управляющий вернулся и сказал: «Вы правы. Я даже не заметил его, когда... Ну что вы, не надо этого делать». «Все уже сделано», — ответила Мэй. Она выпрямилась и положила стопку бумаг на стол, что привело к какому-то сейсмическому возмущению, поскольку другая стопа бумаг тотчас соскользнула на пол с противоположного края стола. «Оставьте их, оставьте», — сказал нервный человечек. «Полагаю, что я так и сделаю», — Мэй отодвинулась, давая ему пройти и усесться за стол. Потом села напротив, на второй стул, имевшийся в комнате. «Итак, мы хотим остаться на неделю». «Надо заполнить кое-какие бланки». Управляющий принялся выдвигать и с грохотом задвигать ящики стола. Чересчур быстро, чтобы успеть разглядеть, что лежит внутри, открывая их всего на несколько миллисекунд. «Пока вы будете заняты этим», — добавил он в угаре открывания и закрывания, — «я пойду подсоединю коммуникации». «Мы уже это сделали». Управляющий так и застыл с разверстым ящиком и захлопал глазами. «Но там же заперто», — сказал он. Мэй извлекла из кармана кофты навесной замок, который оттягивал шерсть еще ощутимее, чем обычно хранимая там пачка сигарет. «Он лежал на земле рядом», — сказала она, протянув руку и положив замок на стол перед управляющим. «Мы подумали, что он, возможно, ваш». «Он не был заперт?» Управляющий в ужасе уставился на замок, словно перед ним лежала отсеченная голова. «Не был? Если хозяин...» Управляющий облизал губы и с безмолвной мольбой воззрился на Мэй. «Я сообщать не стану», — пообещала она. Нервозность управляющего передавалась ей. Не терпелось положить конец общению и убраться вон. «Он может очень...» Управляющий покачал головой, опустил глаза на выдвинутый ящик и, казалось, удивился, увидев, что тот открыт. Потом он нахмурился и вытащил несколько листков. «Пожалуйста», — сказал управляющий. Минут 10 Мэй заполняла бланки. Она писала, что в прицепе живут четверо. Миссис Ортензия Девенпорт, она сама, ее сестра, миссис Уинфред Лумис, миссис Марч, и двое сыновей последний, Стэн Марч и Виктор Виктор. По заполненным Мэй документам, Дортмундера, Келпа и Германа не существовало вовсе. Шло время, и управляющий медленно успокаивался, словно мало-помалу свыкался с присутствием Мэй. Он даже отважился одарить ее хилыми кривыми улыбочками, когда Мэй передавала ему последние бланки и $27.50. «Надеюсь, пребывание в Вандерласт покажется вам прекрасным», — сказал он. «Благодарю. Убеждена, что так и будет», — ответила Мэй, вставая. Управляющий внезапно опять впал в панику и задрыгал всеми конечностями, что привело к бурным бумажным подвижкам на столе. Изумленная Мэй оглянулась и увидела, что комнату захлестывает лавина полицейских из дорожного патруля штата. Мэй подавила нервную дрожь, хотя в этом и не было необходимости, потому что судороги управляющего отвлекли служителей закона. «Что ж, пока», — сказала Мэй и направилась сквозь ряды полицейских, которых и оказалось-то всего двое, к двери. За ее спиной раздался глухой стук. То ли навесной замок, то ли плохо подвешенный управляющий грохнулся на пол. Мэй не стала оглядываться, чтобы узнать, который из них упал, а торопливо зашагала по гаревой дорожке в сторону банка. Подходя, она вдруг увидела, как прицеп слегка качнулся и вновь замер. «Опять Герман взрывает», — подумала Мэй, и мгновение спустя из отдушины на крыше трейлера вырвался клуб белого дыма. «Кардиналы избрали папу», — усмехнулась про себя Мэй. Дортмундер ждал ее в дверях, чтобы помочь забраться в прицеп. «Ух, спасибо», — сказала Мэй. «Тут легавые». «Я видел. Мы спрячемся за перегородкой». «Правильно». «Не складывайте колоду», — предложила миссис Марч. «Пусть каждый держит свои карты в руках». «Мама, пожалуйста, надень корсет», — взмолился Марч. «Нет, в последний раз говорю. Ты можешь проиграть дело». Она уставилась на сына. «Я стою в украденном банке, который мы угнали, совершив едва ли не десяток правонарушений, а ты волнуешься из-за какого-то законника из страховой компании. Если нас сейчас заловят, нам понадобятся на защиту все деньги, какие мы только сможем раздобыть», — возразил Марч. «Очень бодрящая мысль», — заметила Мэй, которая стояла в дверях, глядя на контору. Дортмундер забился за перегородку вместе с Германом и Келпом, и там наступила тишина. Мгновение спустя появился Виктор и широкой улыбкой на физиономии спросил. «Так они здесь, да?» «Выходят из конторы», — сообщила Мэй, закрывая дверцу и подходя к окну. «Помните», — сказал Виктор, — «без ордера они войти не могут». «Знаю, знаю». Но полицейские даже не попытались войти. Они побрели по гаревой дорожке между рядами трейлеров, глядя по сторонам, а на бледно-зеленый трейлер посмотрели лишь мельком. Виктор следил за ними из второго окна. «Дождь начинается», — объявил он. «Сейчас им захочется спрятаться обратно в машину». Все верно, захотелось. Заморосило, и полицейские отправились по дорожке между трейлеров обратно к своей машине, чуть ускорив шаг. Мэй подняла глаза и увидела быстро наползавшие с запада грозовые тучи. «Нас точно накроет», — сказала она. «Нам-то какая разница?» — спросил Виктор. «В банке тепло и сухо». Он огляделся и широкой улыбкой добавил. «Тут даже плинтусы с электроподогревом». «Они уехали?» — спросила миссис Марч. «Садятся в машину», — ответила Мэй. «Ага, покатили». Она отвернулась от окна и тоже заулыбалась. Я вдруг поняла, как жутко психовала. Мэй извлекла из уголка рта окурок и посмотрела на него. Я же только что прикурила. «Давайте перекинемся в картишки», — предложила миссис Марч. «Дортмундер, выходи, будем играть в карты». Дортмундер вышел, а Виктор убрался за перегородку к Келпу и Герману. Четверо в трейлере опять сели за карты, а миссис Марч пошла в разнос. «Ага, ага! Я же тебе говорил!» «Говорил, и что с того?» — ответила мать сыну, улыбнулась ему и принялась ловко тасовать карты. Спустя 10 минут в дверь постучали. Все, кто сидел за столом, вытаращили глаза, и Мэй проворно вскочила, чтобы выглянуть в ближайшее окно. «Какой-то человек под зонтиком», — объявила она. Снаружи уже лило вовсю, и кругом стояли лужи. «Справать его!» — велел ей Дортмундер. Я опять пошел к сейфу. «Хорошо». Мэй дождалась, пока Дортмундер не скроется с глаз, потом открыла дверцу и увидела нервного управляющего, еще более нервного и имевшего весьма жалкий облик благодаря черному зонту. «О», — сказала Мэй, — «ну как не пригласить его внутрь в такой-то дождь?» Управляющий что-то сказал, но его слова потонули в дробном стуке дождя по зонту и крыше трейлера. «Что?» — спросила Мэй. Управляющий визгливо заорал. — «Я не хочу неприятностей!» — «Прекрасно!» — гаркнула в ответ Мэй. — «Я тоже не хочу! Смотрите!» Он указал вниз. Мэй высунулась, замочив волосы, оглядела землю вокруг прицепа и увидела, что та сделалась бледно-зеленой. «О, Господи!» — вскричала Мэй, посмотрев сперва налево, а потом направо. Банк снова стал бело-голубым. «О, Боже, милостивый! Я не хочу неприятностей!» — снова завопил управляющий. Мэй убрала голову из-под дождя. «Входите!» — пригласила она. Управляющий отступил на шаг, качая головой и отмахиваясь от Мэй свободной рукой. «Нет-нет, не беспокойтесь!» «Что вы намерены делать?» — спросила его Мэй. «Я не хочу, чтобы вы оставались тут!» — крикнул управляющий. «Хозяин вышибет меня вон! Никаких неприятностей! Никаких неприятностей!» «Вы не будете звать полицию? Просто уезжайте! Уезжайте, и я не буду их звать! И ничего не случилось!» Мэй попыталась сообразить. «Дайте нам час», — сказала она. «Слишком долго! Нам надо достать тягач! У нас тут нет тягача!» От растерянности управляющий так разволновался, что принялся скакать то на одной ноге, то на другой, словно отбивая чечетку перед занятым туалетом. Может, в такой жуткий ливень ему и впрямь приспичило. «Ладно!» — заорал он наконец. «Час! Не больше! Обещаю! Мне придется вас отключить, свет и воду!» «Хорошо, хорошо!» Управляющий все выплясывал на улице. Наконец Мэй догадалась, что он ждет, когда она захлопнет дверцу. «Может, надо его поблагодарить?» «Нет, он нуждался не в признательности, а в ободрении». «У вас не будет неприятностей!» — крикнула она, помахала рукой и закрыла дверь. Дортмундер стоял рядом с ней. «Я все слышал», — пробурчал он. «Придется отогнать его куда-нибудь еще», — заявила Мэй. «Или бросить». Герман и Келп вышли из-за перегородки. «Сдаться?» — вскричал Герман. «Да я только что вступил в бой!» «В чем дело?» — спросил Келп. «Как он нас вычислил?» «Мы использовали краску на воде», — объяснила ему Мэй. «Ее смыло дождем». «Нельзя нам сдаваться, и все тут», — заявил Герман. «Надо просто перегнать его куда-нибудь». «Когда его ищут в селе Гавы Лонг-Айленда», — сказал Дортмундер. «Когда зеленая краска сошла?» «Когда мы не знаем, куда его отогнать». «И когда у нас нет тягача, чтобы отогнать его хоть куда-нибудь», — добавил Марч. «Это не беда, Стэн», — сказал Келп. «Тягач — это всегда пустяки, поверь мне». Марч угрюмо взглянул на него. «В такой дождь они не будут искать слишком усердно», — добавил Виктор. «Когда ты ищешь штуковину длиной 50 футов и шириной 12, покрытую бело-голубой краской, особого усердия не требуется», — ответил Дортмундер. Все это время Мэй хранила молчание и предавалась раздумьям. Сама она не очень-то любила деньги, а посему ее мало заботило содержимое сейфа. Однако волновал успех дела. Дортмундер и при обычных обстоятельствах был весьма угрюмой личностью. Если же ограбление провалится, жить с ним будет так же весело, как смотреть мыльную оперу. Поэтому она сказала: «Знаете, я добилась, чтобы нам разрешили задержаться на час». Свет погас. Мокрая серость просачивалась сквозь окно, и от этого все приуныли пуще прежнего. «Часа достаточно, чтобы добраться до дома, завалиться в постель и сделать вид, будто ничего этого не было», — сказал Дортмундер. «У нас есть две легковушки», — ответила Мэй. «Час можно потратить на поиски подходящего места. Если ничего не найдем, тогда и бросим». «Прекрасно», — отозвался Герман. «А я тем временем повожусь с сейфом». Он поспешно удалился за перегородку. «Тут становится прохладно», — заметила миссис Марч. «Надень корсет, теплее будет», — посоветовал ей сын. Она взглянула на него. Дортмунд вздохнул. «Больше всего меня пугает то, что мы и впрямь можем найти подходящее место».